Глава 9. Полковник Мельчит сообщил о случившемся в полицейский участок, а затем сказал, что собирается нанести визит мисс Марпл. «Пожалуй, лучше будет, если вы пойдете со мной, викарий», — добавил он. «Не хочу сеять панику среди вашей паствы. Так что вы уж поддержите меня, пожалуйста. В вашем присутствии все обойдется без истерики». Я улыбнулся. Невзирая на свой хрупкий вид, мисс Марпл вполне способна устоять перед натиском любого полисмена, будь то рядовой или сам начальник полиции. «А что она за птица?» — спросил полковник, позвонив у ее дверей. «Можно верить всему, что она говорит, или наоборот?» Я немного подумал. «По-моему, ей вполне можно доверять», — осторожно сказал я. «Во всяком случае, пока она рассказывает о том, что видела собственными глазами. Вот когда речь пойдет о том, что она думает, это уже другое дело. Воображение у нее на редкость богатое, и она неукоснительно думает обо всех самое худшее». «Значит, типичная старая дева», — засмеялся Мельчит. «Ну, эту породу мне пора бы знать. Только вспомнишь здешние чаепития, дружь берет». Миниатюрная горничная открыла дверь и провела нас в гостиную. «Мебели многовато», — заметил полковник Мельчит, оглядывая комнату. «Но вещи, безусловно, отменные. Комната настоящей леди, да, Клемент?» Я выразил согласие, в эту минуту дверь отворилась, и перед нами предстала мисс Марпл. «Глубоко сожалею, мисс Марпл, что пришлось вас побеспокоить», — с прямотой старого вояки заявил полковник, как только я его представил. Он полагал, это импонирует пожилым дамам. «При исполнении долга, сами понимаете». «Ну... что вы», — сказала мисс Марпл. «Конечно, понимаю. Не хотите ли присесть? Не выпьете ли стаканчик шерри-бренди? Домашний. Я сама делала по рецепту моей бабушки». «Премного благодарен, мисс Марпл. Вы очень добры. Но я, пожалуй, откажусь. Ни капли до ленча. Вот мой девиз. Так вот. Я хотел поговорить с вами об этом печальном случае. Очень печальный случай. Конечно, мы все очень огорчены. Видите ли, благодаря расположению вашего дома и сада, вы могли заметить прошлым вечером что-то важное для нас». «Представьте себе, я и вправду была в своем садике с 5 часов. Весь вечер. И, само собой, оттуда все видно. То есть просто невозможно не видеть, что творится в соседнем доме». «Насколько я понимаю, мисс Марпл, вчера вечером мимо вас проходила миссис Протеро». «Да, проходила. Я ее окликнула, и она похвалила мои розы». «Вы можете сказать, когда примерно это было?» «Я бы сказала, минуту или две спустя после 7:15. Церковные часы только отзвонили 1/4. «Прекрасно! А что было потом?» «Потом миссис Протеро сказала, что хочет зайти в дом викария за мужем, чтобы вместе возвратиться домой. Она пришла по аллее, видите ли, и прошла к дому священника через заднюю калитку, садом». «Она пришла по аллее?» «Да. Я вам сейчас покажу».